Знаете, вот только с наслаждением, окунувшись в речную теплую воду, я вдруг почувствовал, что отпуск налаживается. А сплавав пару раз от берега к берегу, 10 метров туда, 10 обратно, понял, жизнь прекрасна. И надо срочно отправить гонца с письмом к Алене, чтобы не задерживался у родственников, а бросила все и на крыльях любви мчалась ко мне в милую Подберезовку. Мы построим отдельный бунгало прямо здесь, у реки. Мы будем принимать солнечные ванны и пить самогон из высоких бокалов через соломинку с пластмассовым усликом. Мы научим местных кидаться пляжными тарелками, поставим на отмели два шезлонга, а Митька в гавайской рубахе и белых штанах встанет рядом, отгоняя мух опахалом из павлиньих перьев. Участковый. По первому разу я решил, что в ухо попала вода, или меня зовут с берега. Но голос повторился снова, с тем же текстом и вроде бы откуда-то из глубины. Под склоненными ветвями ивы на противоположном берегу тревожно загорелись чьи-то зеленые глаза. Участковый. Уна. Не сразу узнал я. Синеволосая русалка, подружка Дины. Дело о черной мессе, помните? В свое время обе красавицы едва не утянули меня на дно. И в свое же время обе дружно спасли мою молодую жизнь. Мы тогда рухнули в воду с одним из охранников немецкого посла. Водяной еще остроумно ругался, что ему реку замусоривают. Участковый, иди ко мне. Тихо позвала она, испуганно озираясь. Не бойся, не самой страшно. Чую, беда большая грядет. Пишите заявление, рассмотрим. Попробовал пошутить я, но в глазах русалки показались слезы. Безвинные погибнут. Земля не родит, реки высохнут. Страшное зло пробуждается. Я фыркнул в два грибка, подплыл к ней для уточнения деталей. Хотя, по идее, девушку сначала требовалось просто успокоить. Уна, скажите толком, что случилось? Только не надо вот этих ясновидческих пророчеств. Их к протоколу не пришьешь. Спаси нас, участковый. Она быстро вытянула ладонь, и маленький перламутровый шарик скользнул мне в руку. Жемчужина? И спасибо, но... Слова благодарности повисли в воздухе. Тихо плеснула вода, сомкнувшись над прелестной головкой. А ловить русалку в реке согласится только технически укомплектованная артель круглых идиотов, никогда не встречавшихся с водяным. Он у них то ли за мужа, то ли за отца, то ли за доброго наставника, но воспитанец своих никому в обиду не дает. Я пару раз встречался, дядька с юмором, но серьезный. С глупостями приставать не рекомендуется. Поэтому я повернул к берегу и заорал в голос: «Митька!» От такого вопля он драматично схватился за сердце и скорчил страдальческое лицо. «Я убью тебя!» Теперь уже Маняша, удивленно моим воем, соизволила повернуть голову. А поняв, в чем дело, подевичья прыснула в кулачок и стыдливо спрятала лицо в ладони. «Нет, ну совести в обоих ни на грамм. Я кого просил посторожить мои вещи?» Продолжал надрываться я, стоя в рубашке, фуражке, при галстуке, в трусах и без штанов. Ибо мои форменные брюки нагло жевала злопамятная скотина в шагах в 10 на мелководье. Сцена изъятия важной части моего костюма заняла бы еще полстраницы. Хотя бледный Митя старался изо всех сил. А в конечном итоге мимо деревни я возвращался в таком виде, словно меня жевал Кинг-Конг и выплюнул в связи с просроченным сроком годности. Хуже всего, что по причине своей деликатности деревенские люди, стоя у околицы, мнение свое выражали исключительно шепот. Этим, собственно, вся деликатность и исчерпывалась. «А, доброго денечку, батюшка участковый! Вы, может, не заметили, что это у вас все штаны мокрые? Ага! Ой, бабы, гляньте, я у сыскного воеводы-то! Ой, мамоньки, не могу! Ой, гляньте-ка, так и капает! Ой, чё ж я ржу, аки дура-то, а?» «Никита Иванович, может, подмокнуть чем? Ну, там штаны выжать, али на печку вас посадить, подсохнуть, или одеялом лоскутным обмотать от глаз любопытственных?» «Не болтай, народ! Видать, того интересы следственные требуют, преступный главнейший милиционер вдоль улицы лужи за собой оставлял. Видать, в этом тайна военная есть. Подумает жулье, что участковый в мокрых портках безобиден будет. А он тут их и цап за причинное место. Верно, я говорю, сыскной воевода. Если вы думаете, что мне осталось лишь надвинуть фуражку поглубже и пламенить ушами, то вынужден разочаровать. На меня оно давно не действует. Ежедневное общение с нашим народом быстро гасит все лишние комплексы. Ко многим вещам начинаешь относиться проще и спокойнее, потому что если всех слушать и всякому мнению соответствовать, то лучше не жить вовсе. Чую, грех на мне, бабы, а только есть что-то эдакое в мужике, когда на нем штаны мокрые натягиваются. Вон Митька беспутно идет сзади, сухохонек, и нет в нем никакого впечатления. А участковый в облипочку точно. Грех на мне. Пожалуй, я поторопился сказать, что уже совсем не краснею. Даже, кажется, невольно ускорил шаг, едва не срываясь в позорное бегство, но удержался из самоуважения к чести мундира. Да и собаки деревенские наверняка бы бросились в погоню. Не отгавкаешься потом. Мой младший сотрудник всю дорогу хранил глубокомысленное молчание. Вообще-то он у нас в последнее время в практическую философию всей массой ударился. Может, до получаса в себя уйти и не дозовешься. Поэтому я сам начал прощупывание почвы. Мить, а речушка у вас как-нибудь за речкой Смородиной связана? Не припомню, Никита Иванович. Но может статься, каким рукавом и является. А русалки в ней водятся? Русалки. Он вскинул брови, и глаза его наполнились туманом розовых воспоминаний. Сам-то не встречал, но парни болтали, будто бы страсть, как много их. Так под водой бесстыжие шарятся, хоть купаться не заходи. Помню, был у нас один мужичонка, Сидор Скотник. Уж больно по женской линии любвеобилен и мастеровит. Не знаю, чё в нем бабы находили, а только когда он в речку охладиться лез, русалки со всех краев всплывались полюбоваться. Уж на что у нас вода мутная, так они и поближе сунуться норовят. И... Мить, спасибо, можно без подробностей? Так я к тому, что нравственный же на селе падает. Ты еще вспомни, к кому в отделении сразу 5 невест с вещами приперлись. Борец с распущенностью, строго прикрикнул я, но тут же сбавил тон. Слушай, а жемчуг у вас здесь добывают? Добывают? А чё ж нет? Легко переключился он. Как кого из купцов заезжих по ночи остановят, так и жемчуг, и парчу, и камни всякие. Много чего добыть можно, надо только места знать. Милая у вас деревенька. А я о чем? Полуденное солнце горело спину. К дому подходили уже молча. Только теперь мне взбрело в голову рассмотреть его повнимательней, без спешки и суеты. В целом, изба как изба. На первый взгляд, ничем таким уж подозрительным не отмечена. Крепкая, надежная, довольно новая, свободная. Вот это действительно интересный момент. Кому и зачем стукнуло в голову строить такой хороший дом на самой окраине, а потом еще и не жить в нем? Не то чтобы это были столь уж неразрешимые загадки, на поверку наверняка ничего таинственного не окажется, но один непонятный момент все-таки был. Пока дошли до порога, я насчитал по пути ровно 26 пауков, спешащих в том же направлении, что и мы. Причем разных. Черных, коричневых, с детишками, зловещих, с крестом на спине, хромых, суетливых, подпрыгивающих, лохматых, неприятных. Кто нам говорил, что пауки почему-то любят этот дом? Так вот, любят – не то слово. Он их словно наэлектризованный, притягивает. Необъяснимый научной философией факт. Тщательно взвесив ситуацию, оповестил Митика. Спросим у Яги, согласился я, стараясь ступать осторожнее. Смех смехом, но давить многочисленных насекомых казалось нецелесообразным, даже опасным почему-то. хотя главный сюрприз ждал нас в доме.